Аэропорт Париж, Шарль-де-Голль, Франция. В самолете, уносившем меня во Францию, я за все 14 часов перелета так и не смогла отдохнуть. Я не смогла ни следить за перипетиями предложенного мне фильма, ни погрузиться в роман, который начала еще на Бали. Мои мысли прикованы к маме, держащей в руках белые башмачки. Я измучена бессонной ночью, я ищу свой багаж, прохожу всевозможные контроли. Кэндис уже здесь, в толпе встречающих, в терминале для пассажиров, прилетевших из Сингапура, я вижу ее рыжую голову. В Кэндис есть что-то солнечное. От нее исходит позитивная энергия. Ее неповторимая харизма и здесь дает себя знать. Подруга бросается ко мне, крепко обнимает и жизнерадостно говорит: «Эй, а ты пахнешь Индонезией! Как я люблю эту смесь благовоний и аромата плюмерии! Так и кажется, что я еще там». Подхватив мои чемоданы, она тащит меня к выходу, и мы усаживаемся в такси. «Улица Мартир, 91, пожалуйста». «Хорошее местечко», — замечает водитель, охотно включаясь в разговор. «Базилика Сакрикёр, площади Тертр и Абес, Мулен Руж. И сам по себе Монмартрский холм вас порадует. Захотите полюбоваться зеленью? Последний столичный виноградник подарит вам гроздь винограда. Желаю приятно провести время, милые девушки». «Спасибо», — отвечаем мы хором. «Не стоит. Всегда к вашим услугам. Вот, возьмите мою визитную карточку на случай, если снова пожелаете вызвать такси. Вы откуда прилетели?» «Из Индонезии». «Что ж, с прекрасным вас отпуском. Приятно видеть загорелых пассажиров во время зимы. Будто и нам перепадает немного солнца. А нам его здесь не хватает, между прочим». Уличное движение кажется мне организованным и строго упорядоченным. Не то что в Убуде. И почему-то как будто замедленным. Кэндис повернулась ко мне. «Все хорошо, Саския? Не слишком устала?» «У тебя измученный вид». «Устала ужасно». «Не спала ни секунды. А тут еще такой адский холод, промерзла до костей». «Приедем, заварю нам горячий чай. И угощу тебя сконами, нашими английскими булочками. В квартире моего брата отопление работает как надо, сама увидишь». Улыбаюсь с признательностью за теплый прием. Смотрю в окно на людей, поспешно бегущих по серым тротуарам. Каким блеклым кажется мне Париж после Бали. Черно-белый мир. Дышу себе на руки, стараясь согреть их, а взгляд падает на миниатюрную Эйфелеву башню, подвешенную к зеркалу заднего вида. Она раскачивается в такт движению машины. Весь перелет я неустанно проматывала в голове воображаемый разговор с родителями. Сейчас, физически и психически измождённая, просто слушаю убаюкивающий голос подруги, а она рассказывает мне о работе в Лондоне, о новом возлюбленном по имени Стивен. Он живет в маленькой Венеции. Это рядом с богемным кварталом Кэмден. Из его студии открывается замечательный вид на каналы. Рассеянно слушаю, какую программу приготовила для нас Кэндис на ближайшие дни. Выставка в Гран-Пале, музей Гимми, горячий шоколад у Анжелины на улице Ривали. Я быстро отключаюсь. Слишком устала, чтобы успевать за Кэндис, и только из вежливости иногда киваю головой. Вот мы и на Монмартре. Я вхожу в типично парижскую квартирку со всякими мелочами, привезенными из далеких краев. Люблю дома, у которых есть душа. Поскрипывает старый паркет, пружинит толстый ковер, маленькое окошко смотрит во внутренний дворик. Тишина, уют. Кэндис показывает мне ванную комнату и протягивает махровое полотенце, приятно пахнущее марсельским мылом. Я надолго остаюсь под горячим душем. Чайник свистит, когда я вхожу в маленькую кухоньку. Полки на стене прогнулись под тяжестью банок с приправами и всевозможной утвари. Кэндис протянула мне две чашки. Я несу их в гостиную, ставлю на стол. Она проходит следом с дымящимся китайским заварным чайничком. Мне хорошо. Я рассказываю Кэндис, чем кончилось мое пребывание на Бали, макая лимонный скон в мой пятичасовой чай. Интересуюсь ее сеансом с целителем, и она, обрадовавшись случаю поделиться необычным опытом, подробно рассказывает мне о нем. «Я вернулась в свое прошлое, представляешь? Это было что-то невероятное, честное слово. Very surprising. Так неожиданно. Английский. Погружаюсь все глубже, глубже, и вдруг мне становится жутко, и я начинаю рыдать. Сумасшедшее дело. Я одна в полной тьме. Мучительная тревога. И тоска. Давит, тоска. Безысходная, леденящая. Потом время еще отступило назад. I can't believe it. Я не могу в такое поверить, английский. Не спрашивай, как я поняла, что нахожусь в чреве матери, я все равно не смогла бы объяснить. Знала и все, и ощущала на себе ярость женщины, носившей меня внутри. Она так страдала, что я очнулась в полном ужасе. Можешь мне не верить, но я поняла, у нее нет другого выхода, только расстаться со мной. Боль невыносимая. И я сразу ее простила. Ох, Кэндис. Откликаюсь я и глажу ее по плечу. И чем же завершился сеанс? Целитель попросил меня мысленно поделиться с ним тем, что я пережила. Потом взял меня за руки, и у меня по телу побежали иголочки, как будто он был наэлектризован. Он читал заклинания, очищая мою душу от перенесенных бед, а я плакала. Это был какой-то потоп. Я с тех пор, как на свет появилась, так не рыдала. Целитель был так великодушен и щедр, делясь со мной своей силой. Я плакала о себе и о той, что меня родила, и не могла у себя оставить. И еще от благодарности к человеку, который принял мою боль на себя, а меня от нее освободил. А сейчас-то как? Мне спокойно. Хотя пустота осталась, думаю, она со мной на всю жизнь. Но я решила... So... Я готовлюсь нести этот груз. Эдвитом... Айтерном. Так что английский. Вечную жизнь. Латынь. Бедная ты моя. Don't worry. Не беспокойся. Английский. Я привыкла. Это чувство было всегда. Я ни мгновения не прожила, не ощущая его присутствия. И спустя столько лет оно стало моим старым другом. It's life, sweetie. Это жизнь, детка. Английский. И все-таки я вижу тебе лучше. Ты стала поспокойнее. Да, потому что я решила разыскать свою биологическую мать. Мне необходимо сказать ей, что я на нее не в обиде. Узнать, на кого я похожа, понять причину ее страдания. У меня столько вопросов. А родителям ты о своих планах сказала? Да, мы их обсудили. Они предложили мне начать поиски. Их не пугает результат? Они уверили меня, что они меня понимают, что это естественно, и они давно были к этому готовы, так что теперь поддержат меня во всем, что бы ни случилось. Думаю, им все-таки тревожно. Вдруг я отвернусь от них, когда найду свою родную мать. Но мне на такое даже не намекнули. Они правда любят меня по-настоящему. Верное решение, Кэндис. Искренне желаю тебе успеха. Я бы так за тебя порадовалась. А что ты намерена предпринять конкретно? Я связалась кое с кем в Национальном совете по доступу к личным данным. Одна из сотрудниц согласилась меня принять. Изучила мое досье и обещала помочь. У меня с ней встреча в следующий вторник. Если удастся выяснить, кто моя мать, ей позвонят и передадут мою просьбу. Мне бы очень хотелось написать ей. А еще лучше позвонить. Или встретиться, если она согласится. Скрестим пальцы, чтобы согласилась. Она имеет право отказаться, и тогда, к несчастью, у меня не будет никакой возможности что-то про нее узнать. Невозможно ничего предпринимать против ее воли. Я хочу связаться с ней поскорей. Почему-то меня стала пугать наша встреча. Не знаю, что меня ждет. Я как будто у подножия гигантской горы, и мне предстоит вскарабкаться на нее. Но я не хочу умереть, так ничего и не узнав. Ты меня понимаешь? Я хочу знать, что у меня за родственники, какие наследственные болезни, какая моя настоящая фамилия. Боюсь встретить неприятие или, хуже того, безразличие. Чувствую животный страх при мысли, что от моего появления на свет могут отречься, что я давнее неприятное воспоминание, омрачившее молодые годы. Возможно, моя мать не захочет меня видеть. Возможно, она сделала все, чтобы обо мне забыть. Ей, должно быть, пришлось немало пережить и перестрадать, прежде чем она оправилась и начала новую жизнь. Из-за меня она может оказаться в трудном положении, если ее близкие не подозревают о моем существовании. Я готовлю себя к тому, что она может не понимать, как все это для меня важно, не осознавать вины за свой отказ от меня. Я задаю себе вопрос, думает ли она обо мне в день моего рождения. Молюсь, чтобы она захотела со мной увидеться. Ее отказ будет для меня таким ударом, будто она бросила меня во второй раз. На последних словах голос у нее сорвался. «Кэндис, я понимаю, как все больно, но ты все-таки двигаешься вперед. Я горжусь тобой, твоим мужеством. Страхи, опасения, неуверенность — все это так естественно. Я могу пойти с тобой, хочешь? В котором часу у тебя встреча?» «Сразу после обеда в 2. «А у меня в 2 часа поезд. Погоди, сейчас посмотрю, нет ли места в следующем». «Never mind. Саския, брось. Потом все узнаешь». «Да неважно. Английский». «Родители ждут тебя с нетерпением. Если появится что-нибудь новое, сообщу. Это ведь только первая встреча. Слушай, я все говорю, а ты так и не рассказала мне о 3-м сеансе с целителем. Даже не думай, что так просто от меня отделаешься, я же любопытная». «Ну, я слушаю». «Come on, you can tell me. All ears». «Давай-ка все мне расскажи». Я вся обратилась вслух. Английский. «Кэндис, это было что-то невероятное и непостижимое. После ритуала очищения я закрыла глаза и увидела саму себя сверху. Я видела комнату, целителя, помощницу. Хотела пошевелить руками, но они меня не слушались. Я не могла управлять своим телом и впала в панику. Потом я поняла, что я не внутри своего тела. Я покинула телесную оболочку и парю в воздухе где-то под потолком. Я до ужаса струсила. Испугалась, что больше никогда не вернусь в свое тело, так и останусь висеть под потолком. Мне было непонятно, я еще живу на Земле или уже перешла в потусторонний мир, в общем, жуть». «Воу, не сомневаюсь». «О май гад, ты, наверное, пережила то, что переживают паралитики. Тело им не подчиняется, а мозг нормально работает, и они свободны только психически». «Да, ужасно». «Но прости, что перебила, Саския, продолжай». «Я больше не управляла своим телом. Оно было моё, но находилось очень далеко. А потом меня унесло в неизвестное измерение. Как это описать? Я как будто бы падала, но я в этом не уверена. Видела что-то расплывчатое. Утратила всякое ощущение пространства. Не было ни верха, ни низа. Не знаю, сколько это продолжалось. Потом очертания обрели резкость. Брызнул ослепительно яркий свет. Я ощутила лютый холод. У меня замерзли даже ногти на пальцах. Я облизала потрескавшиеся губы. Мне в лицо хлестал шквалистый ветер, все время отбрасывая со лба прядь волос. Ирландия, снова. Я стояла на коленях, моля обступивших меня мужчин вернуть мне младенца, которого они у меня отняли. Невыносимо было слышать их ругань. Из моей груди вырвался звериный вопль. В тщетной надежде я тянула к ним руки. Жестокое страдание пригвоздило меня к земле. Я хотела бы все изменить, но я была только мыслью. Помешать ничему было невозможно. Ужасно, Кэндис. У меня отнимали ребенка, а я была не в силах помешать. Я почувствовала, как меня поднимают чьи-то руки. Попыталась сопротивляться, цепляясь за вереск, растущий на песке. Напрасно. Меня бросили в повозку, в каких перевозят скотину. Дорога ухабистая, и я больно ударяюсь о дно повозки. Свернулась клубочком, чтобы утихомирить боль, сжигавшую меня внутри. Хочу умереть, лишь бы невыносимая боль прекратилась. Трудно представить ужас моего положения. Мыслями я стремлюсь к океану, чьи волны разбиваются о скалистые берега. Взглядом ищу ангелов в вышине небес, молю их забрать меня. Но мой организм сопротивляется. Воля к жизни переборола все остальное. Мне приказывают вылезать из повозки. Ноги не слушаются. От людей, что уволокли меня, пахнет древесным дымом, кожей и едким потом. Я поднимаю голову, я знаю, куда меня привезли. Передо мной грозная громада монастыря. Величественная мать-настоятельница с суровым лицом, в белоснежном чепце и строгом темном платье, полна гнева. Она что-то говорит, но слова уносит ветер. До меня долетают только обрывки, и все-таки я расслышала на кельтском языке свое имя, то, каким меня звали в те годы. Бригит, Бреннан. И отдельные слова монахини. «Твой ребенок, плод греха, усыновила, порядочная семья, наказание, 100 ударов хлыста». Я опять задрожала. Мужчины поволокли меня к воротам. Самый здоровенный из них схватил меня и понёс вверх по лестнице. Конца не будет этим ступенькам. Но вот и дверь. Он её открыл. Тесная комнатушка. Меня грубо швырнули на жёсткую кровать, заперли дверь на ключ. Я одна, потерянная, искалеченная. Моё сердце — сплошная рана. Даже воздух, который я вдыхаю, душит меня. Я готова поклясться, что слышу плач младенца, и тут до меня доходит, что плач исторгается из моей груди. Я поднялась, обвела взглядом келью, в которой меня заперли, и, собрав остаток сил, подошла к окну и распахнула его настежь. Поднялась на подоконник и бросилась вниз. Я падала, а перед глазами у меня стоял мой ребёнок, которого я едва успела узнать, а вмиг удара мои глаза открылись. Я снова была на бале, в благоухающей ароматом благовоний комнате, удивлённая тем, что я здесь и больше не чувствую невыносимых болей в животе. Тут нежно зазвенел колокольчик, и целитель накрыл мои руки своими. «Пур, Саске...» Мне сразу вспомнилось, что творилось в Ирландии лет 70 тому назад, — шепчет Кэндис, прерывая наступившую тишину. Их называли магдалинами, несчастных девушек, которых отторгало общество. В те годы правила всемогущая католическая церковь, она считала их опасными грешницами, а по-простому их называли Мэгги. Оттуда и пошла поговорка «Bad girls do the best shits». Скверные девчонки лучше всех стирают пелёнки. Точно. И тем, кто вёл себя как бы неправильно, грозили «to the laundries with the sisters» отправить к монахиням стирать в прачечной. Никто, разумеется, понятия не имел, что творится за закрытыми монастырскими воротами. Конечно, никто. Монастыри пользовались безупречной репутацией. Редкие свидетели не рассказывали о неблаговидных махинациях, совершавшихся там, вдали от любопытных глаз. Думаю, что уцелевшие молчали, потому что и сами чувствовали себя грешницами. В видении я сама была почти ребёнком. Да, чаще всего это были забеременевшие или уже ставшие матерями юные девушки, отвергнутые своими консервативными пуританскими семьями. Их отправляли в монастыри к добрым сёстрам-монахиням, которым предстояло наставить их на путь истинный в соответствии с представлениями того времени. Самым юным было лет по 12. Можешь себе представить? Какой ужас. Несчастные малышки. Им, конечно, внушали, что это полностью их вина, ведь грех был на них. Мужчины, какими бы подлецами они ни были, никогда не отвечали за содеянное. Ирландская община в целом придерживалась строгих религиозных правил. Люди так дорожили своей репутацией, что сами отправляли в монастырь тех, на кого пало бесчестие. Паршивых овец, живших, так сказать, беспутной жизнью, боясь скандала. Отвратительно. Из-за страха, что соседи скажут. А что делали эти заключённые по гроб жизни в монастырях? Трудились без устали на монастырь, в очень тяжёлых условиях, обычно как портнихи или прачки. Бельё стирали вручную, пока с рук кожа не слезет. Развешивали, гладили, мыли, всё убирали. Известно много случаев дурного с ними обращения. В общем, низость. Кормили их плохо, а тех, кто посмел возмутиться, жестоко наказывали и унижали. Иногда в виде наказания брили наголо. Гнусно. А в чём состояло перевоспитание? Монахи не читали им наставления, заставляли твердить про себя молитвы с утра до ночи. Кто-то из них и сам постригался в монахини. Они же были отрезаны от обычной жизни, не имели права ни на что, только читать Библию и замаливать грехи, представляешь? Не могу поверить, что я жила в те времена. А как поступали с новорождёнными? Они были незаконно рождёнными. Их забирали у матерей сразу после родов. Иногда отправляли в приют, но чаще отдавали на усыновление католическим парам в Ирландии или в Америке. Чудовищно. Грешные мамы подписывали обязательство не искать встреч со своими детьми. Да они и не имели такой возможности, потому что даже не знали, какое имя дали ребёнку. По сути, речь шла о торговле детьми. Именно. Тысячи младенцев были проданы на противоположный берег Атлантики. Торговля приносила немало прибыли. Страшно слушать. Прачечные при монастырях закрыли только в 1990-е. Мне помнится, последняя такая прачечная прекратила работать недавно, в 1996-м, в Дублине. кажется невероятным. В наше-то время? Да, кажется невероятным. На окраине маленького городка на западе Ирландии возле такого заведения для матерей-одиночек обнаружили захоронение сотен младенцев, сброшенных в общую могилу. О, Господи! Когда обнаружили, скандал прогремел на всю страну. Могу представить. Гнусное открытие поставило церковь и ирландское государство в весьма затруднительное положение. Власти принесли официальные извинения. Правительство объявило эти факты национальным позором и предоставило жертвам финансовые компенсации. А вот молчание духовенства вызвало у жителей гнетущее чувство и ярость. Неужели ты ничего об этом не слышала, Рилли? Я читала в английской прессе, что в таких заведениях погибло около 10 тысяч детей. Выжившие нашли друг друга и создали что-то вроде товарищества или ассоциации. Меня удивляет, что я ничего об этом не знала. Подумать только. Я и сама была из таких матерей-одиночек. Мне больно даже думать об этом. Однако пережитое мною видение было слишком реалистичным. Нет, это не галлюцинация. У меня осталось чувство, будто я совершила путешествие во времени и в пространстве. I can't believe it, Saskia. Ты получила экстракорпоральный опыт. That's fantastic. Поверить не могу, Saskia. Это фантастика. Английский. Мне бы тоже хотелось испытать такое. Как тебе повезло. Думаю, тебя потрясло раздвоение. Скорее, выбило из привычной колеи. Не уверена, что хочу пережить это снова. Потому что ты не была готова. Мой учитель йоги говорил об этом, бояться нечего. Спасибо, ты меня успокоила. Отвечаю я с улыбкой. Что меня изумляет, так это наши духовные силы. Они намного превосходят наши познания в психологии. Никакое научное знание не смогло пока локализовать их источник. Наши знания так ограничены. Твой рассказ укрепил меня в мысли, что наше тело — временный футляр для души, и мы проживаем много жизней. Присущий мне картезианский рационализм сопротивляется этой мысли, Кэндис. Но вынуждена признать, в глубине души я верю, я прожила все то, что увидела у целителя. Каким бы невероятным это ни казалось. Главное, тебе стало лучше, Саския. Мне стало спокойно. Рада за тебя. Я сбросила тяжкий груз, который угнетал меня. Я так тебе благодарна за этого шамана-целителя. Теперь я в гармонии с космосом, как сказала бы Санти. Наука обязана сомневаться и быть открытой для альтернативных методов лечения. Мы столько всего еще не знаем. Коллективная духовная сила обладает необыкновенной мощью. Она способна лечить во время групповой медитации, когда все участники хотят исцелиться. Энергии сливаются, поток усиливается, индивидуальная внутренняя сила велика, а объединившись с другой, становится сильнее в 10 раз. Важно, чтобы пациент был восприимчив к такому лечению, тогда оно подействует. Right. Точно, английский. А ты знаешь, что во время транса выделяется очень много секреции? Неужели? Я не знала. Науки о нервной системе теперь проявляют интерес к духовным практикам, таким как медитация, гипноз, шаманизм. Все это меня очень интересует, Кэндис. Как и меня. Очень интересно, что мы узнаем в ближайшем будущем. Я задаюсь таким же вопросом. Подносим чашки к губам и замолкаем, каждая думая о своем. Может, пойдем пройдемся? Ты как, отдышалась? Проветрим головы. Дождь перестал рано утром, но небо грозовое. Можем попасть под внезапный ливень. Кстати, сегодня и снег обещали. Ладно, пойдем поищем подарки для моих братьев. Не такое простое дело, если я хочу хоть раз в жизни проявить оригинальность. Прекрасная мысль. Куплю на завтра устрицы белого вина. Надо будет купить еще ржаного хлеба. И слабосоленого масла. Yes. Согласна бросить вызов холодам, если ты снабдишь меня теплым шарфом и перчатками. Без проблем. Сейчас что-нибудь раскопаю. Убраться в шкафу тонны всякого барахла. Всегда кто-то что-то дарит. Кто перчатки, кто шарф, кто свитер. А потом по новой. В итоге у него целая коллекция. Кэндис хохочет. Смех у нее, как хрустальный колокольчик. Ни у кого такого нет. И отправляется в спальню поискать в шкафу шарф. Какой цвет предпочитаешь? Без разницы. Есть коричневый, черный, серый, морской волны и красный. Кричит она. Пусть будет красный. Ведь скоро Рождество.